Газела 11. Цветут в саду фисташки, пой, соловей, зеленые овражки, пой, соловей. По склонам гор весенних маков ковер бредут толпой барашки, пой, соловей. В лугах цветы пестреют в светлых лугах, и кашки, и ромашки, пой, соловей. Весна весенний праздник всем нам дарит, от шаха до букашки, пой, соловей. Смотря на глаз лукавый, карий твой глаз, проигрываю в шашки, пой, соловей. Мы сядем на террасе, сядем вдвоем, дымится кофе в чашке, пой, соловей. Но ждем мы ночи темной, песни мы ждем, любимой милой пташки, пой, соловей. Прижмись ко мне теснее, крепче прижмись, как вышивка к рубашке, пой, соловей.